Алло обморочно ждалось человеческого вздоха, становился лучшим другом беззастенчивый пройдоха. Всюду скапливались кипы, ежедневные газеты, и тихонечко шепталось: где ты, где ты, где ты, где ты? Мимо цели, мимо счастья, бесконечными ночами, коченеющие пальцы о замок скребли ключами. И царапалось железо, и ломались сигареты, а в затылке отдавалось: где ты, где ты, где ты, где ты? А порой хотелось пляски и безумного веселья, Рождества и отпевания, похорон и новоселья. Сладко пели аллилуйя флейты, скрипки и кларнеты, но в висках ритмично билось: где ты, где ты, где ты, где ты? Жажда встрясок, возгораний, неожиданных коллизий превращала в серый пепел стопки старых добрых писем. С перезвоном разлетались невесомые монеты, а тоска не унималась: где ты, где ты, где ты, где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты? Где ты?